Да, Иван Матвеевич, пора тебе действительно в Москву возвращаться. Нам уже, можно сказать, народ сажать некуда, того и гляди, весь Трехреченск арестуешь. Потом помолчал и добавил, ласково жмурясь: теперь точно майора дадут. 12 глава. Вече. Городская площадь еще дремала в хмуроватой пасмурной тишине. Дребезжание стареньких трамваев не нарушало ее покоя. Но вот на площадь ворвалось мощное гудение трех икарусов. Они остановились у торгушки. Из автобусов повалили нарядные сретенцы. Не успели все собраться вместе, как подлетела батюшинская «Волга». За ней следовали 4 грузовика. «Машины-то зачем?» — удивился Карелин. «Все продумано, Иван. Из собственного опыта, так сказать», — улыбнулся батюшин, похлопывая Карелина по плечу. «Ты считаешь, что это грузовики? Это сцена. Сюда не то что одного оратора, целый президиум втащить можно». Тем временем ребята из автоколонны уже ставили усилители и микрофон. «Погоди, вот еще из артиллерийского училища духовой оркестр прибудет. Железно обещали». «А пушки не обещали дать?» — весело спросил Карелин. «Пока нет. Хотя, может быть, пара гаубиц и не помешала бы, чтобы обратить внимание общественности, так сказать». Незаметно поднялся западный ветер, погнал облака быстрее, разрывая их монолитную хмурость голубыми просветами. Пробившись через облако, на середину площади упал солнечный луч, плоский, широкий, похожий на меч. В толпе обнаружились 2-3 баяниста-гармониста и одновременно заиграли в разных углах. На одном конце площади зазвенели частушки, а на другом сдержанно глуховато бухал варяг. С каких-то неведомых складов гражданской обороны привезли машину противогазов. С большим воодушевлением этот груз приняли студенты местного пединститута. Расхватав средства индивидуальной защиты, они тут же надели противогазы и стали живописно изображать задыхающихся трехреченцев. Кто-то периодически пускал цветной дым, агонизировали студенты весьма впечатляюще. Время от времени студенты снимали противогазы и начинали скандировать хором: «Фельдсман, Фельдсман, прикрывайте дельце!» А тут и оркестр заиграл, замелькала армейская форма, золотом засверкали трубы, забухали барабаны, полетели над толпой бравурные марши. И кричать что-либо стало уже бессмысленно, все равно никто ничего не поймет. Народ прибывал. Наиболее организованной и многочисленной оказалась колонна трудовой России. Ее оформление было несколько экзотичным. На фоне серпастых молоткастых знамен и слегка повыцветших портретов Ленина и Сталина довольно странно смотрелись свежие плакаты с изображением Христа Вседержителя. Несколько поодаль развивались синие флаги ЛДПР. Отдельной кучкой стояли строгие монархисты с бело-желто-черными флагами, неприязненно поглядывали на своих оппонентов. Здесь же гордо прохаживались профсоюзные боссы, махали своими полотнищами зеленые, которые не только цветом знамен, но и бородами, а также фанатично горящими глазами напоминали воинов ислама.